Новая боль. Прошел месяц со дня трагедии на Алматинской трассе. В воскресенье вечером 2 марта 1980 года у нашего соседа Германа Изаака прошло благословенное собрание с участием Николая Петровича Храпова. Было много людей, дом всех не вмещал. Генрих Герцен и Владимир Тисин, ответственные братья из автономно зарегистрированной меннонитской общины, тоже присутствовали. Они предложили провести еще одно общение в их молитвенном доме. Николай Петрович дал согласие, и на понедельник назначили вечернее собрание в доме молитвы у меннонитов. Уже в конце богослужения хозяина дома вызвали на улицу. Весь двор был заполнен молодыми братьями и сестрами из зарегистрированных церквей. Они просили разрешения хотя бы один час пообщаться с автором полюбившейся им книги «Счастье потерянной жизни». Когда брат передал Николаю Петровичу эту просьбу, тот, несмотря на физическую усталость, ответил: «Как отказать молодежи?» Поместная церковь разошлась, и молодежь тут же заполнила дом. Конечно, общение затянулось до позднего вечера. Оно закончилось вдохновенным пением неумирающего гимна, автором которого был Николай Петрович. «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Чувствовало ли его сердце, что он последний раз служит молодежи, да и вообще народу Божьему? Общение с этим служителем оставило неизгладимый след во многих молодых сердцах, и не только молодых. Невзирая на предостережение братьев, Николай Петрович пошел ночевать в гостеприимный дом Рудольфа Давидовича. Пока он спал, Талита Вальдемаровна перестирала его одежду, словно знала, что днем не успеет. Уже поздно вечером я сказал Лизе: «Очень удивительно, но Господь хранит нас от обысков. Смотри, месяц прошел после гибели друзей, и никаких последствий. Кроме подозрительного отношения на работе, все тихо». На шахте действительно творилось что-то неладное. Мне вдруг стали запрещать меняться сменами, что всегда и для всех было нормальным явлением. За переработанные часы всем давали отгулы, и только у меня в этом отношении создавались трудности. Лишь спустя годы выяснилось, что работники КГБ вынуждали начальника участка наблюдать за графиком моих выходов на смену и обязательно докладывать о моем отсутствии. В понедельник в 6 часов утра мы проснулись от звонка в дверь. Я пошел открывать, не одеваясь. «По поселку ездят работники КГБ», — скороговоркой сообщил Яша Герцен. «Храпова могут арестовать. Надо спрятать его». Он еще говорил, как в сенях раздался топот ног. Сообразив, что это непрошенные гости, я машинально толкнул Яшу в кухню. «Уходи через сарай». Только я включил свет в коридоре, дверь без стука и звонка открылась, и меня еще раздетого окружила толпа из 8 мужчин и одной женщины. Один судорожно сунул мне под нос бумагу. «Читай». Читаю. «Алматинская прокуратура просит сделать обыск у Герцена Якова Петровича по адресу город Караганда, улица Большой Проезд, 32, по делу Тисин. Выдайте добровольно все вещи, что относятся к делу Тисин», — заявил следователь. «Я никакой Тисин из Алматы не знаю», — вернул я бумагу. «Какие вещи?» «Елену, арестованную в Алмате, я не знал по фамилии». «Значит, будем производить обыск», — объявил, по всей видимости, старший. «Идите, оденьтесь, среди нас есть женщина», — вдруг спохватился кто-то. «А я ни мужчин, ни женщин не приглашал и вообще никого не ждал в такую рань», — сказал я и пошел одеваться. Из спальни вышла Лиза. Целый месяц мы ждали этих недругов и все же оказались не готовыми. На днях один брат привез к нам новый обрезной нож, который лежал теперь в спальне под кроватью. Там же хранился чемодан с альбомами для рисования, предназначенными для переплета. У нас в то время было трое детей – Лиза 4 года, Лена 2 года и Петя 6 месяцев. Все они еще мирно спали. Прикрывая дверь в спальню, я сказал: «Если не хотите слушать детскую музыку, сюда не заходите, дайте малышам выспаться». Сам же наивно подумал: может, забудут про спальню и нож останется в сохранности. После поверхностного осмотра комнат начался тщательный обыск. Женщина ни на шаг не отходила от Лизы, следя за каждым ее движением. Где-то через час в дверь позвонили. Один вышел посмотреть, пришел Корней Дик. Он жил по соседству с Рудольфом Давидовичем. Идя на работу, увидел милиционерский УАЗик возле его дома и свет во всех окнах. Поняв, в чем дело, решил сказать нам об этом. Теперь его завели в дом и не отпустили, несмотря на то, что он должен идти на работу. Было очень приятно в тот момент смотреть, как он тихо сидит в кухне, куда его посадили, и взывает Господу. Немного позже пришел Ваня, младший брат Лисы. Его тоже не выпускали, но после обеда он все же улучил мгновение и убежал. А Корней просидел у нас весь день, пока не закончился обыск. В кухне на полке лежал свернутый в трубочку листок с распределением последнего тиража. Лиза незаметно взяла его и хотела сжечь при растопке печки. Но как только она подошла к ней, кто-то из мужчин стал тщательно проверять плиту, даже вытащил духовку. Когда я восстанавливал ее, Лиза тихо спросила, что делать с этой бумажкой. «Положи в рот и проглоти», — шепнул я. Минуло более 2 часов, и Лиза сказала, что ей давно пора доить корову. Она взяла ведро и пошла в баню набрать воды. А там все еще тихо сидел Яша, который в темноте не разобрался в наших пристройках и не знал, как выйти незамеченным. Молча показав ему, куда идти, Лиза вернулась на кухню, переживая, как бы не пошла следом наблюдавшая за ней женщина. Яша благополучно удалился. Пока Лиза доила корову и управлялась в сарае, государственные служащие поняли, что у нас есть еще помещение, баня, а также кладовая, в которую вели 3 ступеньки. Подняв их, можно попасть в мелкий погреб, где лежала картошка. Эта необычная постройка вызвала у обыскивающих особый интерес. Один говорит другому: «Тут что-то зарыто, место под картошкой поднято». Они стали рассуждать, куда деть картошку, чтобы посмотреть, что под ней. Лиза тут же подала им ведро из-под угля. Плохую можно сразу ведро. Стоявший в погребе смутился и выскочил оттуда, как ошпаренный. Его коллеги не сдержались и стали хохотать. Получилась неплохая разрядка. Картошки больше не возвращались, перебирать ее не входило в их планы. К 11 часам они проверили весь дом, пересмотрели буквально все. Духовную литературу, письма, открытки, конверты, все листочки и бумажки с адресами или словами о Боге складывали отдельно. Двое пошли проверять сарай. Перед сараем был навес, и там в больших ящиках хранились зерноотходы. Один говорит: «Надо досконально проверить происхождение этого корма. Что-то слишком много». А другой отвечает: «У него в комоде лежат бумаги на 10 таких запасов». Я стоял сзади и старался не упустить ни одного слова. Открыли сарай. И встретило такое бодрое хрюканье, что они приостановились, рассматривая плотно заселенное помещение. Корова, бычок, свиноматка с 12 поросятами, еще 2 свиноматки, кабан и куры. «Этот мужичок мало что успеет на стороне», — размеренно проговорил один из мужчин. «Работает на шахте, часто сверхурочно, ведет такое хозяйство, все у него ухожено». Я стоял очень тихо, желая что-то еще услышать, но они заметили мое присутствие и замолчали. Потыкали вилами навоз в корыте, отчего специфический запах сарая заметно усилился, и мужчины поторопились выйти. По-видимому, этот запах им не понравился. Порылись в угле, очень хотели знать, почему у меня 2 навозные кучи. «Надо бы посмотреть, что под ними», — заявил один, а другой в это время наблюдал за моей реакцией. «Если будете перекидывать навоз, я дам носилки. Разнесете сразу по огороду», — невозмутимо сказал я. А сам подумал: «Интересно посмотреть, как вы справитесь с крепко замерзшим навозом». Неожиданно меня позвали во двор. Напротив входа в дом, около забора, в снегу лежала полоска бумаги зеленого цвета. Один спросил: «Что напоминает вам эта бумажка? И как она сюда попала?» Двое не сводили с меня глаз. Мое сердце тревожно забилось. Конечно, она мне о многом говорила. Стараясь скрыть волнение, я ответил: «Как попало, не знаю. А что вас так заинтересовала какая-то бумажка?» Я повернулся и направился в дом с одним большим желанием предупредить Лизу. Но не тут-то было. Мужчина в штатском, будто прочитав мои мысли, взял меня за плечо. «В дом зайдешь за нами и будешь молчать». «Господи, помоги моей жене», — взмолился я. «Помоги нам ничего и никого не выдать». Зайдя в дом, один громко позвал: «Елизавета Абрамовна, подойдите сюда». «Господи, помоги», — не переставал я молиться. Резко протянув Лизе бумажку, мужчина спросил: «Вам это ни о чем не говорит?» «А где вы ее взяли?» — простодушно удивилась Лиза. «У вас во дворе, возле забора». «Наверное, ветром задуло», — пожала плечами Лиза. Простоватый ответ жены невольно напомнил мне негритянку Топси из книги «Хижина дядей Тома», которая умела так непосредственно вести себя в сложной ситуации. Такими полосками бумаги были упакованы по 10 штук Библии и Евангелия импортного производства. Зеленую полоску тоже внесли в протокол изъятых вещей. Не знаю, действительно они нашли ее во дворе или подкинули. Возможно, подкинули, чтобы проверить нашу реакцию на нее. Я не раз вспоминал совет Классина: порой нужно выглядеть крайне наивным, но при этом не быть неразумным. Оказывается, это непростое дело и в данной ситуации очень важное. Наконец, осталась необысканной только спальня. Часы пробили 11, а дети, как по заказу, спокойно спали. «Лиза, наши гости немало поработали», — громко сказал я. «Да и мы уже проголодались. Давай быстренько накрой на стол, что у нас есть. Трудящийся достоин пропитания». «Нет-нет, не беспокойтесь, у нас есть тормозки», — среагировал кто-то из мужчин. «Тормозок — еда, которую шахтеры берут с собой на смену». Они поставили табуретки в детской напротив кухни и сели завтракать. Мы втроем вместе с Корнеем сели за стол. «Отнеси им стаканы и налей чаю», — попросил я Лизу. «Нет нужды есть сухомятку». Они хором отказались. Я попросил Лизу налить мне полный стакан чая и демонстративно выпил. «Смотрите, не отравленный». Громко шутя с гостями, я шепнул Лизе, чтобы почаще ходила к ним туда-сюда. Когда горячий чай ослабил их бдительность, я кивнул жене. «Теперь пора. Брось пеленку на нож и перенеси его в гостиную». Она нерешительно взглянула на меня, но я без тени сомнения постарался подбодрить ее. «Да-да, быстрее». Лиза пошла, а я стал громко что-то рассказывать, желая отвлечь внимание от происходящего в спальне. Наконец, Лиза одела детей, и обыскивающие занялись спальней. Под кроватью нашли чемодан с альбомами для рисования. В одном углу заметили несколько стыкованных досок на полу. Это их сильно заинтересовало. «Что тут?» – спросил Сташи. «Так купили. Наверное, длинных досок не хватило, пришлось стыковать», – ответил я, беззаботно глядя в сторону. «Принесли из пристройки топор, стали поднимать доску». «Кто будет восстанавливать пол?» – спросил я. «Или санкция на обыск позволяет вам портить мое имущество?» Этот вопрос только увеличил их интерес. В конце концов, им удалось поднять доску. Все как один окружили пролом в полу. У одного был фонарик, и он поспешил посветить в подпол. Кроме паутины, никто ничего там не увидел. Я не выдержал и рассмеялся. Было забавно наблюдать, как они разочаровались тем, что я старался отвлечь их от этой комнаты из-за спящих детей, а потом еще высказал недовольство вскрытием пола. Они были уверены, что тут что-то кроется. Один, все это время следивший за мной, неприятным голосом спросил: «Что, не там ищем?» Я думал, на этом все и закончится, но они начали осматривать комнаты повторно. На чердаке под старым тряпьем нашли несколько десятков ваночек из оцинкованной жести. В свое время их использовали для печати синькой, и я про них забыл. Немало тревог доставлял обрезной нож. Лиза перенесла его в гостиную, но не знала, куда спрятать. В углу возле дымохода было потеплее, и там днем стояла коляска, в которой лежал Петя. Запорами он у нас не страдал, и за воскресенье скопилась солидная кучка пеленок с желтоватыми пятнами. Под ними как раз и поместился нож. Шкаф и комод мужчины перерыли по 2-3 раза, а куча пеленок так и осталась нетронутой. Господь услышал наши тихие молитвы. Вечером мы усердно благодарили его за это. Во-первых, нож был новой конструкции и служил образцом, по которому позже менониты изготовили несколько таких ножей, очень нужных для качественной обрезки книг. Во-вторых, это было серьезное вещественное доказательство для уголовного дела. Как чудно Господь восполнял наш недостаток мудрости, а иногда и покрывал нашу нерасторопность. У меня были целые сутки для того, чтобы убрать нож в более надежное место, но я этого не сделал. В течение всего обыска я сильно сожалел о своей халатности и, конечно, просил Господа простить и помиловать меня. Обыск длился более 12 часов. Попутно некоторые из обыскивающих старались что-то узнать у меня, задавали разные вопросы. Довольно часто один из них угрожал: «Не хочешь здесь говорить? Ничего, там заговоришь, все твои шуточки кончатся». Мы с Лизой поняли, что пришло наше время идти, куда не хочется, и мысленно просили у Господа помощи пережить предстоящую разлуку. Невольно вспоминалась проповедь Николая Петровича Храпова, который говорил, что в этом мире за все нужно платить. Мы еще не знали, что его в то утро увезли платить не только своей свободой, но и жизнью. К вечеру представители власти предложили нам подписать протокол изъятых вещей, от чего мы категорически отказались. Тогда его подписали понятые, присутствовавшие при обыске. Собрав всю христианскую литературу, открытки, адреса и все, что напоминало о Боге, они направились к выходу. Лизе особенно жалко было сумку тетради с хоровыми песнями. «Оставьте их», — попросил я. «Это же писала моя жена. Это никак не касается дела какой-то Тисин». Но никакие уговоры не помогли. Пообещав все вернуть, они стали уходить. «Меня оставляете дома?» — удивился я. «Пока да. Но ты хорошо подумай. Связь с людьми, которые пользуются тобой, к добру тебя не приведет». На этом мы расстались. Все изъятое больше никогда к нам не вернулось. В начале 2000-х годов два пожилых историка, иногда посещавшие наше богослужение, принесли мне папку с бумагами, которую отдала им жена некоего Кураедова. Этот человек на протяжении нескольких лет писал в газетах статьи, в которых всячески чернил и поносил верующих. В папке лежал протокол со списком изъятых вещей в нашем доме, кое-какие бумаги, относящиеся к делу Храпова и Классина. По свидетельству этих историков, Кураедов умер в больших муках. Его жена постаралась освободить свое жилище от всего, что напоминало ей о деятельности мужа. Соседи рассказали нам, что в день обыска, ближе к вечеру, к нашему дому подъехал ЗИЛ. Один из чиновников вышел и махнул водителю рукой, чтобы уезжал. По-видимому, они рассчитывали, что придется много чего вывозить, но поживиться здесь оказалось нечем. Когда группа недругов покинула наш дом, мы с Корнеем пошли к Рудольфу Давидовичу, зная, что у него тоже проходил обыск. Там мы услышали, что нашего дорогого служителя Николая Петровича Храпова арестовали. При этом государственные служащие вели себя крайне грубо, поторапливая, чтобы он скорее сел в УАЗ, они беззастенчиво толкали уже немолодого человека. А когда он не смог быстро подняться в высокий автомобиль, помогли ему сильным пинком. Большим переживанием для Талиты Вальдемаровны была полная ванна замоченного белья, которое она намеревалась постирать утром. Ни одна вещь не подходила по размерам ни ей, ни Рудольфу Давидовичу. Это была одежда печатников, которую она приводила в порядок каждую неделю. Из-за тесноты в помещении, где они работали, там нельзя было ни стирать, ни сушить постиранное. Господь закрыл недругам глаза, и они не обратили внимания на вещи в ванной. А мы были бесконечно благодарны за это Господу. Узнав, что у моих родителей тоже сделали обыск, я поспешил к ним. Старички тяжело пережили это событие. У мамы случился сердечный приступ. Папа остался твердым, всецело уповая на Господа. Они уже знали, чем я занят, и много молились о нашей семье. Когда в конце обыска всю духовную литературу хотели забрать, папа, абсолютно не способный что-то выпрашивать у людей, так искренне просил следователя не забирать самое дорогое для него, что сердце этого чиновника смягчилось, и он ни одной книги не взял. А в протоколе написал: «Вся литература, найденная в доме, разрешенная». После обыска папу несколько раз вызывали повестками в областную прокуратуру, но мы не отпускали его по состоянию здоровья. Однажды, когда все мы были на работе, пришел милиционер. «Меня послали, чтобы доставить вас в областную прокуратуру», — заявил он. Папа был уже довольно слабым, он почти ничего не ел из-за боли в желудке. Дойдя до поселкового магазина, он дальше не смог идти. Тогда милиционер спросил, есть ли деньги на такси. У папы было с собой немного денег, их как раз хватило оплатить такси в одну сторону. После допроса, ничего не добившись, следователь выставил его за дверь. Папа с большим трудом, без денег, где на городском транспорте, где пешком, чуть живой вернулся домой уже поздно вечером. Мы сильно волновались за него, не зная, где его искать. Однажды я вернулся из поездки и по обычаю заглянул к родителям. «Что с тобой было позавчера в 3 часа ночи?» – спросил папа. «Я проснулся и не мог уснуть. Было сильное побуждение молиться за тебя». Мы в тот момент действительно попали в сложную ситуацию. Нас остановили на посту, но обыскивать не стали. Знать, что о тебе молятся – большое утешение. И в то же время это стимул для смирения и благоговения перед Богом, который любит миловать и слышит тех, кто взывает к Нему. Когда отец ушел в вечность, я особо ощутил, как недостает его ходатайственных молитв. В молитвенном доме у меннонитов вместо общения с Николаем Петровичем провели молитвенное собрание. Как горячо и искренне молилась в тот вечер молодежь о служителе, безмерная жертвенность которого вдохновляла каждого в следовании за Господом. Книгу «Счастье потерянной жизни», написанную Николаем Петровичем, мы размножали на синьки сотнями, и ее всегда не хватало.